Николай Голь. Несправедливость. Гигантские ленивцы повисли на лианах и, ничего не делая, жиреют и растут. Обычные лентяи, проснувшись утром рано, работать и учиться идут, спешат, бегут. Лентяев все ругают, пример их не приводят, песочат, пробивают и гонят их за дверь. Гигантских же ленивцев лелеют и разводят, поскольку очень мало осталось их теперь. Весь день висят ленивцы, работают лентяи. Вот наступает вечер, становится темней. Несчастные лентяи несутся за трамваем. Счастливые ленивцы висят среди ветвей.